Глава 11. Юлька. Что объяснить? Он смотрит на меня удивленно. Откуда берутся дети? Нет. Краснею, но стараясь сохранить лицо, с вызовом вскидываю подбородок. Почему вы, нормальный вроде бы мужик, совершенно не знаете своего сына? За вроде бы отдельное спасибо, фыркает он и разворачивается, чтобы уйти. Но тут же замирает в проходе, опускает голову, ерошит собственные волосы, тяжело вздыхает. На самом деле все банально, начинает он, не разворачиваясь. Мы с его матерью никогда не жили вместе. Слышу, что каждое слово ему дается очень тяжело. Она... Он кривится, поворачивается к окну, выходит, что в полоборота ко мне. В глаза мне не смотрит, но я вижу его лицо. Лицо, искаженное болью воспоминаний. 6 лет назад я еще не был успешным и востребованным архитектором. Мы встречались, но она нашла более интересную партию и уехала с ним. Он до белой полосы закусывает губу. Я слышал, что она вышла замуж, но и перестал отслеживать ее судьбу. Тут он тяжело вздыхает. Но спустя 4 года мне пришла повестка. В этот момент его губы растягиваются в гримасе, которая, вероятно, должна была стать улыбкой. Она через суд, он выделяет это слово, требовала признать мое отцовство на того ребенка, что был рожден в ее браке, и назначить алименты. Впервые за весь разговор он поворачивается и смотрит мне в глаза. Его взгляд полон боли. Не злости, не злорадства, а именно боли. Сейчас я понимаю, что он любил ту женщину, что он бы с радостью принял ее с ребенком, что... Но она выбрала другую тактику. Ей нужны были только деньги. И... Тихо спрашиваю я, потому что он замолчал. И сделали тест. Наигранно легко отвечает он, разводя руками. Я отец Тима. И теперь совместное воспитание? Я уже жалею, что начала этот разговор. Пытаюсь перейти на какую-то более твердую почву, но... Не совсем, отвечает он язвительно. А я молчу. Уже боюсь задавать какие-либо вопросы. Стою, задержав дыхание, и молчу. Теперь все с той же затаенной болью в голосе отвечает Игорь. Ребенок живет у меня, потому что его матери надо устроить личную жизнь. Черт! И тут я вспоминаю его фразу, брошенную в самом начале. Мать Тима купила щенка, чтобы сын не скучал, а сама укатила с арабом в Абу-Даби. Блин! Как я... Вот я дура! Кто мне вообще язык дал? Вот лучше бы на сегодня он у меня отнялся. Чего я полезла? Понимать мне надо. Стискиваю зубы, опускаю глаза. Мне очень жаль, Игорь, произношу тихо. Что Тим живет со мной? Удивленно спрашивает он. Нет! Тут же машу головой. Нет, я... А Игорь смеется, кажется, с облегчением. С грустью, да, но и с облегчением. «Брось, Юль», — улыбается он. «Не бывает худо без добра. У меня есть сын, у него нормальный дом. Если с нами останешься еще и ты, то будет вообще все великолепно». И тут его взгляд становится вдруг очень серьезным. Он медленно поворачивается ко мне, делает шаг вперед. «Останешься?»